от пролетариев. «Здравствуй, полосатенькая!» Снятая с охраны мышастая подмигнула хозяину фарами, завелась, как и положено хорошей девочке, с полоборота, и, погреб ее, Снегирев степенно порулил в сторону набережной. Особо торопиться ему было некуда. Если судить по обстановке на дорогах, весна наступила в самом деле. Менты уж гуляли в косухах из черного дерматина и походили на спившихся рокеров. На тротуарах семафорил коленками слабый пол, и словно тараканы из щелей повылезали на свет божий подснежники, автолюбители, утратившие за зиму водительские навыки. Посадка, словно у каштанки на заборе, взгляд, как у Муму в финале Авонии, больше, чем от собаки Баскервилей. Однако основной приметой весны было бедственное состояние асфальта. Стаивший снег обнажил все его язвы, и было ясно, что магистрали наши больные неизлечимы. При взгляде на них Снегирёву сразу вспомнилась Кампучия, где преступная клика Пол Пота считала, что революции автотранспорт не нужен, и решительно боролась с ним, рыла поперек дорог траншеи через каждые 15 метров, и заодно строила социализм, загнав в могилу 2/3 народа. А вот какая, интересно, клика борется с нами. Снегирев осторожно объехал глубокую, правильной формы яму на месте провалившегося люка, вовремя заметив, увернулся от вываленных на проезжую часть трамвайных шпал. В это время позади мышастый ослепительно вспыхнул дальний свет, и мощный сигнал властно потребовал уступить дорогу. «Ишь ты, нетерпеливый какой! На спидометре ровно 60, соседний ряд свободен, и киллер даже не подумал перестраиваться. Катись колбаской, по малой спаской, вон мест сколько!» Гудок, наконец, заткнулся, свет фар стремительно покатился вправо, и, с легкостью обогнав Ниву, красавец 500-й вдруг мстительно притормозил, подставив под удар левое крыло. Снегирев, видевший не такое, без труда увернулся, а водитель «Мерседеса», получивший, надо полагать, сатисфакцию, резко дал по газам и умчался вперед, однако не настолько быстро, чтобы не засветить свой номер. «Ладно, мир тесен». Снегирев вдруг ясно почувствовал, что 500-й еще попадется ему сегодня на глаза, и нехорошо ухмыльнулся. «Вот тогда и посмотрим, каково оно жопу-то подставлять». Все так же неспешно он добрался, наконец, до улицы Бронницкой, въехал сквозь арку в кольчугинские владения, и неожиданно губы его сами собой растянулись в улыбке. Вот оно! Бог не фраер, правду видит! Интуиция Снегирева не подвела. У самого входа в кафе стоял знакомый забияка 500-й, причем запаркован он был по-хамски, вдоль стены, и киллер покачал головой. Да, это жизненный стиль такой — причинять окружающим неудобства. Видимо, хорошим манерам еще не учили. Развернувшись, он почти вплотную прижал мышастую правым боком к «Мерседесу», так что попасть в него стало невозможно, и, не включая на Ниве охрану, двинулся искать Кольчугина. Кирилла он нашел в кабинете. Тот сидел за столом для визитеров, а за его собственным расположился коротко остриженный молодец и, помогая себе губами, что-то увлеченно писал, уж не наезд ли какой. Молодой человек был при перевесе, толщиной в палец, а снегиревский наметанный глаз сразу же заметил, что и при стволе, в подмышечной кобуре. Однако для чего это бандиту морать бумагу? Нет, что-то не то. «А, Алексеич!» При виде гостя Кольчугин поднялся и, крепко пожав ему руку, потянул за собой. «Пойдем-ка в кафе, у меня, видишь, суета, не поговорить». Выглядел он неважно. Рыжие волосы взлохмачены, лицо осунувшееся, выражение глаз затравленное, как у обложенного охотниками волка. И Снегирев улыбнулся. «Что ты, Кирилл, в бледном виде? Работаешь много?» «Если б так, —